29 сентября 1914 год, понедельник. Сегодня мне приснился кошмарный сон, стыдно писать. Я летала по коридору нашей гимназии, почему-то голая. С утра ходили с Талой, к Игнатьевым. Опять кроили бинты из марли и катали, но уже не вручную, как раньше. Нам принесли машинки для резки бинтов, катать тоже можно специальной машинкой, так что остается только складывать пакеты вручную. Очень удобно и можно успеть намного больше. Погода холодная, то солнце, то дождь. Прочитала то, что написала в этот день год назад. Каким же ребенком я еще была? 30 сентября 1914 года, вторник. Мама получила письмо от Бориса и читала его нам вслух. Не все, что-то, наверное, самое интересное, пропускала, потому что пришлось выслушивать только подробное описание занятий в училище, распорядок дня, чем кормят и какая погода. Они с отцом решили поменять фамилии, теперь они не Мюллеры, а Мельниковы. Как только он будет выпущен мичманом, приедет за Машей, они поженятся. Когда она про это читала, вся зарделась. Такой был замечательный вечер, еще долго все сидели и говорили, а ночью Маша вся в слезах забралась ко мне в постель. Ей приснилось, что Борис на корабле идет ко дну. Я хотел ее утешить и сама расплакалась. Как же Бог может забрать все, еще ничего не дав? Конечно, не может. Я очень завидую Маше. Она так любит своего Бориса.